умение верить в мужчину и доверяться ему. Очень важно верить своему мужчине, девочки. А в современном мире, увы, у нас, у женщин, с этим умением большие проблемы. Почему? Потому что все можем сами. Нам проще сделать все самостоятельно, чем сидеть, ждать и верить в мужчину. Нам не хватает пассивности. Вся наша внутренняя активность перешла наружу. Вместо того, чтобы быть пассивными снаружи и активными внутри, мы как бы вывернулись наизнанку. У нас внутри мускул не дрогнет, а снаружи борьба, активность. Из-за этого мы находимся в неуравновешенном состоянии. Нам ни на что не хватает терпения. Мы не можем ждать и верить в мужчину. Мы начинаем все делать за него. Знаете почему? Мы очень пугливые. Мы сами себя пугаем, рисуя всякие ужасы. И от страха начинаем сами что-то делать, что-то менять, чего-то достигать. И этим лишаем мужчину возможности себя проявить. Мужчина не успевает за нами. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Как правильно верить и доверять мужчине? Как проявлять веру и доверие? И как вера и доверие женщины помогает мужчине? Эксперт номер один. Вера в мужчину — это, наверное, все-таки вера в его потенциал. Ты чувствуешь, что в нем что-то такое скрытое, что пока не реализовано. Ты выказываешь ему любовь и поддержку, и тогда он способен раскрыть в себе еще какие-то качества, которых, может быть, сейчас нет или которые пока сокрыты. Это значит так любить и видеть мужчину, чтобы реально его своей любовью и верой убедить, что он может больше, вдохновить его на большее, дать ему нужное время для раскачки. И тогда мужчина сам поверит в себя, в свои силы, способности и сделает это больше, и все потому, что любимая женщина очень верила в него. Это то, что касается веры. А вот доверие — это другое. Это определенное состояние, когда женщина полностью отдается мужчине. Не в смысле секса, а всю себя, соединяя свою жизнь с его жизнью. Когда мужчина и женщина становятся парой, а не временным вариантом друг для друга. Хотя, мне кажется, аванс доверия должен быть всегда, потому что кто-то ведь должен делать первые шаги, давать человеку возможность проявлять себя, показывая, что изначально у него уже есть некий лимит доверия. Если лимита доверия не будет, отношения превратятся в соревнование, в процесс заслуживания доверия, где очень часто будет всплывать вопрос о подведении итогов. В паре есть либо доверие, вера, либо договоренности. Если нет ни того, ни другого, нет пары. Это просто диагноз, сколько им вместе осталось. Договоренности могут быть любые в любой паре. Главное, чтобы пункты договоренности были озвучены и обоими партнерами приняты. Иначе это уже не договоренности. Например, как в Европе живут счастливо, но при этом знают, что у каждого из партнеров есть кто-то на стороне. Но если их это устраивает, нет проблем. Там же, где есть вера, доверие, есть близость, душевность в отношениях. Если же нет договоренностей, и что еще хуже, нет веры и доверия, то это каторга. Потому что по любому вопросу будут возникать конфликты, какие-то проблемы, сомнения, подозрения. Партнеры будут включать контроль, который будет возбуждать еще большее противодействие. И в итоге все это закончится скандалом, как правило, из-за пустяка. Контроль, недоверие разъедают отношения, как ржавчина. А ржавчина зачищается очень сложно. Надо вычищать все. Опять сверху покрывать чем-то, кислотой какой-то, а потом уже красить. Недоверие — это первый шаг к разрушению отношений. Я так считаю. История из жизни. Моя клиентка была в отношениях с мужчиной. Он жил у нее, она его кормила, поила, все делала сама, а он вообще ничего не делал. В какой-то момент они все-таки расстались, а спустя несколько лет встретились, зашли в кафе пообщаться, узнать, как у кого дела. И за разговором моя клиентка спросила у этого мужчины: «Скажи, почему у нас так все получилось тогда? Почему ты ничего не делал, не заботился обо мне? Ведь ты заботился о женщине до меня, и о женщине после меня заботишься, а обо мне нет». А он ей ответил: «Знаешь, ты так всегда торопилась, что я не успевал сам ничего сделать». Вот такая история. Оказывается, у них просто разная динамика была. Он флегматичный, двигается по жизни медленно, но верно. Долго думает, долго запрягает, смотрит. А клиентке хотелось всего и сразу. И вместо того, чтобы его мягко подталкивать, вдохновлять на активность, она все делала сама. И в итоге одна осталась. Не делайте такой ошибки. Не идите на поводу у страхов. Дайте мужчине возможность проявить себя. А для этого научитесь быть в комфорте в любом дискомфорте. Научитесь принимать ситуацию такой, какая она есть. Научитесь быть медленной и плавной. Вопрос. Наташа, а если я верю в мужчину, говорю ему об этом, расспрашиваю о его планах, движениях, но при этом он все время плетет какие-то свои интриги, чтобы проверить меня? Часто произносит какие-то слова, чтобы проверить мою реакцию. А я... Хочешь так, ну давай так сделаем. То есть я не сопротивляюсь, но меня эти игры очень сильно утомляют. Зачем он это делает? Что означают эти проверки? Как мне себя вести? Ответ автора. Его проверки означают, что твой мужчина не уверен в тебе и в ваших отношениях. И в себе заодно не уверен. Как себя вести? Подращивать мужчину. Развивать в себе пассивность. Вы должны быть пассивны снаружи и активны внутри. Как только замечаете, что вы опять активничаете, берете, садитесь в медитацию, вдыхаете всю свою активность, закладываете ее внутрь и опять в пассиве. Такой цветок. Никуда не неситесь, не лезьте в мужские дела и не говорите с ним о его проблемах. Говорите о своих. Тогда у него будет возможность проявить себя. Если вы начнете говорить с мужчиной о том, что он не зарабатывает денег и не справляется со своей ролью добытчика, ничего хорошего вы из этого не вынесете. Если же вы начнете говорить о своих проблемах, о том, что вам так хочется и сумочку, и туфельки, и новое платьице, что у вас ничего этого нет, и он вам не покупает, мужчина захочет вам помочь. У вас были в жизни такие ситуации, когда вы приходили к мужчине для того, чтобы поговорить о своих проблемах? Просто поговорить, пожаловаться. А он вместо того, чтобы просто слушать вас, сразу начинал предлагать варианты решения вашей проблемы. Почему так происходило? Потому что мужчина так устроен. Если у вас проблемы, он начинает их решать. Поэтому, когда у него что-то не так, не доставайте его. Говорите о себе, о своих проблемах, о том, что вам хочется, а что нет, и все будет нормально. Вопрос. Наташ, скажи, пожалуйста, а как правильно себя вести в такой ситуации? Мы как-то гуляли с моим мужчиной, у меня уши замерзли, и я ему об этом сказала, а он мне: «У тебя времени нет сходить шапку купить? Тебе нужно шапку выбрать, пойдем выберем». А я говорю: «Да нет, нормально все, не надо никуда идти. Я просто знаю, что он не любит ходить по магазинам. Мы один раз вместе сумку выбирали, так он весь издергался, в итоге ничего не купили. И деньги были, и время. Что я должна была сделать?» Ответ автора. Сказать: «Пойдем, выберем мне шапку». И устроить шоу: «Ля-ля-ля, шапки, а в этой мне как, а в этой мне как, а так, а сяк, а вот так». Он говорит: «Все, я устал, хватит, берем любую». Ты говоришь: «Ткни пальцем». Он тыкает пальцем в шапку, вы ее покупаете, а потом ты подпрыгиваешь до потолка и говоришь: «Любимый, спаситель мой, как я тебе благодарна». А потом, когда вы уже будете в ресторане праздновать покупку, под конец ужина хорошо было бы всплакнуть ни с того ни с сего. А когда он спросит, что случилось, ответить: «Меня так тронула твоя забота». Вот что ты должна была сделать.